Сквозь простыню я зажал Лидии рот и наклонился к ней. «Если ты не заткнешься, — свирепо прорычал я, — то сверну шею». Машина вильнула в сторону. «Вы что, это мне?» — спросил водитель. «Нет, конечно, это я своему желудку», — поспешно разубедил его я. «Тогда больше не надо. Как-то жутко слышать, что и с желудком сворачивают шеи. Их обычно травят или бьют ногами. Я как-то не подумал», — сказал я, вытирая пот со лба. «Спасибо за совет, приятель. Теперь буду знать, что делать». Глава 15. Дворецкий Крюгера не удивился, увидев меня. «Проходите, сэр. Попидума, мистер Крюгер ожидает вас», — ответил он с достоинством. «Вот и отлично. Я надеюсь, с мисс Брандт все в порядке?» Я внимательно посмотрел на него. «Во всяком случае, с ней было все в порядке, когда я видел ее. Что ж, рад слышать. Она была очень добра ко мне». Он провел меня наверх. Пеппи ждал в кабинете. «Где она?» — резко спросил он. «Тот же вопрос я хотел бы задать тебе», — ответил я, присаживаясь на стул. «Надо же, как он всполошился. Значит, я правильно сделал, спрятав Лидию». «Где мисс Брандт?» — прошипел Пеппи. Было видно, что он с трудом держит себя в руках. «Вот я спрашиваю, где мисс Шамбри?» «Брось, Пеппи, ты же прекрасно понимаешь, в чем дело. Возможен только честный обмен». «Понятно». Он вдруг улыбнулся. «Очень умно, умно с твоей стороны, Миллан. Ну что ж, мы можем договориться, надеюсь». Я ни на секунду не поверил перемене в его настроении. «Ну так с ней все в порядке?» В его голосе была обеспокоенность. «Во всяком случае, ее не обвиняют в убийстве. Впрочем, не будем терять времени. Тебе нужна Лидия, а мне Мира. Договорились?» «Если бы мисс Шамбей была у меня, то я бы не колебался. Но она сбежала». «Да-да, сбежала». Я, разумеется, не поверил ему. «Слушай, Миллан, а зачем тебе мисс Шамбри? Ее ведь разыскивает полиция. Это мои заботы. А что касается тебя...» Но тут дверь открылась, и в кабинет вошла Лидия Брандт. Это был удар. Но мне все же удалось приветливо улыбнуться ей. «Наконец-то, проказница. А мы тут как раз о тебе говорили». Лицо у нее было в синяках от моих пальцев, когда я закрывал ей рот, на подбородке ссадина от удара, и, что хуже всего, она была в бешенстве. Пеппи был удивлен не меньше меня. «Что случилось?» Он поднялся ей навстречу, но она оттолкнула его и ринулась на меня. «Чего я не люблю, так это когда женщина начинает драться. Никогда не знаешь, что она выкинет. Она может ударить вас ногой по самым нежным частям тела, а может ткнуть шпилькой в глаз, а может вцепиться в волосы и попытаться снять с вас скальп». Я предостерегающе поднял руку. «Не выскочи из лифчика, утренняя роса, и веди себя, как полагается, леди. Я убью тебя, подонок!» Она размахнулась и ударила меня каблуком по ноге. «Я тебя на куски порву!» Она снова замахнулась, но я поймал ее ногу и дернул вверх. Лидия с грохотом села на пол и замолчала, хлопая глазами. Тут кто-то развернул меня за плечо, и я получил такой удар, что кувыркнулся через стол, осторожно пощупав подбородок, и огляделся, чтобы увидеть того, кто меня ударил. Он был сплошные мышцы с маленькой головой на могучих плечах. «Странно», — сказал я. Кажется, здесь никто меня не любит.